Золушка. Миф о послушании. Очень неудобно сделать неудобно. В метрополитене отвожу глаза. В очереди к кассе, в классе и на трассе. Бывший одноклассник. Вот бы не узнал. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Песня «Кокон». Кто бы мог подумать, что история о Золушке окажется одним из самых больших разочарований моего детства. А может быть, и вашего тоже. Сюжет о бедной девушке, которая страдает от гнета своей мачехи и сводных сестер, а после как награду получает принца или кого-то подобного, известен нам давно. Наверняка вы смотрели мультфильм «Золушка» в версии Диснея 1950-го. Или читали сказки Шарля Перро или «Братьев Гримм». А может быть, видели и более современные адаптации. Например, «Новые приключения Золушки» «Happily Never After» в оригинале 2006-й. Или же помните истории, которые будто и не о Золушке вовсе. По крайней мере, героиню зовут совсем не так, однако сюжет подозрительно похож. Например, китайская история про Е Сянь, которая обладает лотосовой ножкой, и ее забирает князь соседнего острова вместе с волшебными рыбьими костями, которые, подобно фее крестной, одаривали девушку украшениями и одеждой. Сноска. Лотосовая ножка. Это особый вид калечащего бинтования ног, которому подвергались девочки младшего возраста в Древнем Китае. Пальцы стягивают к подошве так, что те деформируются, а ступня становится изогнутой. Поэтому для нее требуются небольшие тканевые туфли. Такое название ножки лотосы получили по легенде в VI веке нашей эры, когда перед императором Сяо Бао Цзюань танцевала наложница с крошечными ногами. И правителю так понравилась легкость, с которой двигалась девушка, что он воскликнул, что под каждым ее шагом расцветают лотосы. Традиция бинтования сохранилась вплоть до X века. А может, вы слышали египетскую версию, где дети, обиженные своими братьями и сестрами, просят помощи у коровы, а после ее гибели из костей кормилицы вырастает дерево, которое дарует детям счастье. Истории могут отличаться историческим периодом, местом действия, деталями, иногда даже антагонистами. Не всегда главными злодейками оказываются мачехи, кто бы мог подумать. В народной английской сказке «Тростниковая шапка» младшую дочь из дома выгоняет отец, потому что она якобы любит его недостаточно. Ведь на его вопрос, как сильна ее дочерняя любовь, она отвечает: «Люблю тебя, отец, так сильно, как мясо любит соль». Конечно, горе-родитель посчитал это неуважением и выгнал девочку из дома. Большинство известных нам историй превозносят терпение и смирение как главную добродетель девушки. Сказки и мультфильмы говорят нам: «Если ты будешь достаточно послушной, милой и скромной, то однажды тебя вознаградят и заметят. И обязательно тебя найдет принц. Пусть он не запомнил твоего лица и не спросил имени, но по размеру ноги он точно сможет все понять. А дальше ты будешь жить в красивом дворце, если, конечно, ты достаточно подкармливала мышей в доме, и они сумеют спасти тебя из запертого чулана, как это было в версии Дисней. А после...» А что, собственно, будет после, уже не очень важно, ведь главное — это хорошо выйти замуж, иметь маленькую ножку и терпеть, терпеть, терпеть. Как вы уже могли догадаться, главный обман этой истории кроется в посыле. Будь послушной, и ты получишь то, что желаешь. Спасибо анимации, где героиня лишилась хоть каких-то активных черт, ведь все, что она себе позволяет, — это вздыхать и причитать. Сколько можно? Изо дня в день одно и то же. Неужели это все, что нам доступно? Одна из главных историй для девочек строится на том, чтобы молчать и надеяться, что у тебя неожиданно появится фея крестная, которая, если не наколдует тебе карету, то хотя бы купит машину и с барского плеча отдаст лохмотья поновее. В прошлых главах мы видели героинь сильных, смелых, иногда даже отчаянных, но точно не пассивных. Хорошая новость. На следующих страницах мы увидим много разных золушек. И далеко не все они будут похожи на идеал американской жены 1950-х. запертой в пригороде без возможности протестовать против жизни, крутящейся вокруг бытового обслуживания других людей. Не могу ручаться, что все эти золушки вам понравятся. Часть из них будут архаично жестокими, другая часть станет зеркалом своего времени со строгой религиозной моралью или специфическими вкусами аристократов. Остановиться только на одной истории единственной Золушки или Зизолы, или Сандрильона, или Ашенпютль не выйдет. Но мы проследим, как же меняется этот образ. Когда веточка на могиле матери сменяется феей крестной, почему так ценна маленькая ножка и туфелька из хрусталя? И так ли хорош принц для нашей героини? Цицолла. Темная Золушка. Сказка сказок Джамбаттиста Базиле — это одна из первых литературных обработок фольклора для массового чтения. Неаполитанский писатель собрал свои истории в пентамерон. От греческих слов «пять» и «день», буквально «пятидневку», где 10 самых дряхлых старух целых 5 дней рассказывают свои истории. Сборник вышел в 1634-1636 годах, уже после смерти автора. Но его сестра Ариадна позаботилась, чтобы он не пропал. Хотя на русский язык эта книга была полностью переведена только в 2023 году, сейчас мы наконец-то можем поговорить об оригинальной кошке Золушки, или Цицолле, в других переводах Зизолле, которая совсем не похожа на своих последовательниц. Во-первых, Цицолла изначально не имеет матери. Мы узнаем, что она дочь князя, который в ней души не чает, но после берет в жены женщину, которая начинает докучать девочке. Но что именно она делает? Вы думаете, что Цицоллу отправляют на кухню делать самую грязную работу? Вовсе нет. Вот в чем повинна первая мачеха. Но вот отец женился в другой раз, и взял он за себя некую злую, коварную женщину. И, будто подстрекаемая дьяволом, начала эта проклятая женщина питать отвращение к падчерице, постоянно строить ей рожи, да гримасы, да страшные глаза. Женщина, на которой женится князь, очевидно, не самая нежная мачеха. Но по сравнению с тем, что мы видим в других сказках, она ведет себя просто как ангел. Но избалованная Цицола недовольна новоиспечённой родственницей. К счастью, в этот раз у нее есть чуть больше поддержки, чем обычно. Помимо того, что она все еще имеет влияние на отца, который на минуточку не сбежал, не уехал, не выходил даже за хлебом, а все еще живет вместе с семьей, у Цицолы есть любимая мастерица. Для нее он, отец, держал искусную мастерицу, которая учила ее вышивать тамбуром, плести кружево, искусно делать бахрому и строчку, и при этом выказывал ей такие теплые чувства, что невозможно описать. Уже по этим скромным фактам мы можем понять, что княжеская дочь в первую очередь готовилась к замужеству, возможно, политическому, ведь ее воспитывали как госпожу, а не как служанку. Забавный факт, но чем ближе история о той или иной Золушке к нашему времени, тем более демократичной она будет, а героиня будет терять в социальном статусе, и брак с принцем станет совсем неравным. Но пока этого не произошло, а у Цицолы хорошая жизнь и любимая наставница, которая ее всему обучает, в том числе и плохому. «Ах ты, боже мой, если бы не она, а ты могла быть мне мамочкой! Ты, которая даешь мне столько тепла и ласки!» — говорит девушка своей мастерице. И та предлагает идею, от которой Цицола не может отказаться. «Так давай же!» — подхватила мастерица. «Открой уши, да хорошенько слушай, и станет твой хлеб белей, чем яблони в цвет. Как только пойдет отец из дому, скажи мачехе, что хочешь себе выбрать одежду из тех ветхих, что лежит в чулане в большом сундуке, чтобы сберечь те, что теперь на себе носишь. А она-то и рада видеть тебя в заплатках да в рванье. Откроет сундук, чтобы выбрать что поплоще, а тебе скажет: придержи крышку. Пока будет рыться внутри, ты крышку-то и опусти, чтобы упала со всей силы, да шею бы ей переломила. Когда это сделаешь, а ты ведь знаешь, что отец твой на все готов, хоть фальшивые деньги бить, лишь бы ты довольна была. Выпадет случай, когда он тебя приласкает, а ты у него и попроси, чтобы он взял меня в жены. Сделаешь меня счастливой и будешь госпожой всей жизни моей». Не особо гуманный план избавления от мачехи. А та, я напомню, всего лишь не так посмотрела на Цицолу. 17 век не знал пощады, особенно в Италии, ведь там еще столетия кипели аристократические страсти, и то тут, то там находили кого-то умершего при невыясненных обстоятельствах. Особенно это касалось известной семьи Борджиа. Хотя там были в основном отравления или удушения, сломать шею крышкой от сундука — это что-то новенькое. Но все эти зверства с самого начала показывают нам, что Цицола — девушка неробкого десятка и манипуляциями может достичь своих целей. Как минимум, уговорить мягкотелого отца на ту мачеху, которая ей нравится. Но беда приходит неожиданно, когда обожаемая мастерица становится новой, уже второй, я напоминаю, мачехой. Ведь любовь с падчерицей длится недолго. Новая мачеха дней 5 или 6 окуривала Цицолу дымом ласки. И на почетное место ее сажала, и вкусные кусочки ей подкладывала, и наряды лучшие на нее надевала. Но, когда прошло немного времени, послала все эти любезности за дальнюю гору и начисто забыла про оказанную ей услугу. О горе душе, имеющей злую госпожу! А вместо того стала поднимать повыше своих 6 дочерей, которых до той поры таила, и так закрутила мужем, что он принял к сердцу падчериц и выкинул из сердца собственную дочь. Вплоть до того, что «сегодня сама отдашь, а завтра сыскать негде», перевели ее из покоев на кухню, из-под балдахина к очагу, от роскошных вещей золотых до шелковых, к тряпью, от скипетров к вертелам. И не только положение ее переменилось, но даже имя, и вместо девушки Цицоллы все стали звать ее кошкой-золушкой. Вот этот поворот сюжета уже намного больше напоминает нам знакомую сказку. Ведь Цицола превращается в кошку-золушку, потому что как животному ей остается только спать в золе около печки. Однако в сказке Базиля героиня не претерпевает несчастья с самого начала без каких-либо причин, а фактически сама становится причиной всех бед. И это, с одной стороны, представляет Цицолу не самой положительной героиней, с другой — добавляет ей многогранности и реалистичности. Если бы история закончилась здесь, то мораль бы могла звучать так. Учись лучше разбираться в людях. Но на этом сказка не заканчивается, а блага, сыплющиеся на Цицолу, не прекращаются. И вот, пока молодые наслаждались любовью, вышла Цицола на террасу в своем доме, и тут одна голубка, перелетев через каменную ограду, подлетела к ней и говорит: «Когда будет тебе в чем-то нужда, пошли кого-нибудь попросить об этом у голубки тех фей, что живут на Сардинии, и вскоре это получишь». Золушка ни в одной из известных нам версий не может остаться без волшебной помощи. Обычно, как в китайской или египетской версии, а также в других европейских сказках, на помощь ей приходит кто-то, кто связан с ее умершей матерью или замещает ее. Например, голубка, теленок или же фея крестная. Но в сказке Базилия девочка будто никогда и не знала своей биологической матери. Может быть, она умерла слишком рано или не оставила девочке воспоминания о себе. Поэтому волшебные помощники оказываются никак не связаны с матерью, что тоже необычно для такой истории. Но интересно, что их даже несколько. А также Цицола сразу получает не только красивые наряды, но и немножко власти. Однажды отец все же решает, что ему пора собираться в путь-дорогу, и тут сказка очень походит на наш отечественный «Аленький цветочек», где 6 сводных сестер просят себе подарков заморских, красивой одежды или украшения. А Цицола не столько просит, сколько ставит требования, и у его невыполнения будут последствия. «Ничего, только скажи обо мне голубке тамошних фей, чтобы прислала мне чего-нибудь. Только если забудешь, то не сойти тебе с места ни вперед, ни назад. Держи крепко в голове, что я тебе сказала. Ибо что у кого на уме, тот то и делает». Несмотря на то, что Цицола уже потеряла свое настоящее имя и теперь вынуждена жить на кухне и спать в золе, силы характера она явно не утратила. И, прося у отца каких-то гостинцев от голубки, она заклинает родителей исполнить свою просьбу, говоря о том, что он буквально не сможет вернуться, пока не сделает, что она просит. Цецола, в отличие от других золушек, обладает властью. Сначала это власть любимой дочери над отцом, которая настолько велика, что может даже повлиять на выбор спутницы жизни взрослого мужчины. А после — это магическая власть, которую ей даруют по праву рождения, ведь добрых дел героиня еще не успела совершить. Чем больше вчитываемся в сказку Базили, тем больше понимаем, что нормы морали здесь не работают. Но почему? Мы узнаем чуть позднее. Отправился князь в путь, уладил дела на Сардинии, купил все, что попросили у него падчерицы, а про Цецолу из головы и выпустил. Но когда сел на корабль и подняли парус, то не смог корабль выйти из порта. Корабельщик, уже почти отчаявшись, в изнеможении лег уснуть и увидел во сне фею, которая сказала ему: «Знаешь, почему не можете вы из порта выйти? Потому что князь на корабле у тебя не исполнил слова данного дочери. Ни о ком не забыл, кроме той, что от плоти и крови его рождена». Проснулся корабельщик, рассказал сон князю, и он, смущенный своей необязательностью, пошел в пещеру к феям и, рассказав им о дочери, попросил, чтобы они передали ей какой-нибудь гостинец. И тут выходит из пещеры девушка, прекрасная, будто знамя вознесенная, и говорит князю, что благодарна его дочке за добрую память и что ей дорога ее признательность. И с этими словами дает ему побег финиковой пальмы, золотую мотыжку, золотое ведерко и шелковую салфетку. Все для того, чтобы посадить и возделать пальму. О какой доброй памяти идет речь? Неужели за то, что Цецола послушалась голубки и при случае послала отца выполнять ее работу, ее наградят волшебной пальмой? В действительности образ голубки, вероятнее всего, связан с умершей матерью. Ведь птицы считались вестниками, проводниками между миром живых и миром мертвых. Иногда птица, влетевшая в дом, считалась душой умершего родственника. В некоторых традициях птиц даже специально с помощью угощений приманивали поближе к человеческому жилью. Если рассмотреть подарок от феи с этой стороны, то Цецола награждена не просто так, а за сохранение и почтение памяти своей матери, которую сказочный сюжет сохранил в очень рудиментарном виде. Но что еще более важно, так это влияние Цецолы и ее слова на отца. Благословенная своей умершей матерью, она приобретает дар заклинания для того, чтобы подтолкнуть и других героев к почитанию предков. Именно поэтому корабль отца не может выйти из гавани. А дар в виде ростка пальмы напоминает о вечном цикле возрождения, за который, как старшая женщина в роду, ответственна теперь Цецола, ведь обе мачехи и сводные сестры не были связаны с ней кровным родством. А другие дети от первого брака князя не упоминаются. И Цецола с такой радостью, что разве из кожи вон не выпрыгивая, посадила пальму в красивый горшок и стала рыхлить землю и окапывать, утром и вечером поливать, салфеткой шелковой утирать, столь прилежно, что в 4 дня выросла пальма в рост женщины, и вышла из нее фея и говорит: «Скажи, чего тебе надобно?» И Цецола сказала, что хотела бы иногда выходить из дому, только лишь бы сестры о том не проведали. И фея ей в ответ: «Как захочется тебе из дома выйти, подойди к моему горшку и скажи: пальмочка моя золотая, мотыжкой золотой я тебя окопала, из ведерка золотого тебя поливала, платочком шелковым утирала, сними с себя, надень на меня». Еще один аргумент в подтверждении теории о возрождении и продолжении женского рода — это скорый рост пальмы, ствол которой достигает роста женщины, а после появляется фея, готовая служить Цецоле. А рыхление и окапывание земли отсылает нас к плодородному обряду земли. Таким образом, главная героиня буквально создает себе помощницу в виде феи, которая готова снять все с себя только для того, чтобы одеть Цецолу. И это полностью переворачивает иерархию в сравнении с другими сказками, где героиня находится скорее в позиции ребенка, которого жалеют и которому помогают. Но Цецола с самых первых строк не похожа на невинного ребенка. Дальше происходит троекратное посещение бала, где Цецола блистает ярче всех. И вот настал день праздника. Вышли в свет мачехины дочки, все расфуфырены, наряжены, накрашены, все в завитушках, в побрякушках, в безделушках, надушены всеми цветками, лепестками, мимозами и розами. Тогда и Цицола подбежала скоренько к горшку, проговорила слова, что научила фея, и вышла вся разукрашенная, точно королева. И, севши на коня, а следом 12 пажей, такие все опрятные да нарядные, поехала, куда поехали сестрицы. Ну и слюнки же у них потекли, как увидали они эту голубку ясную. Но угодно было случаю, что довелось быть в том месте и королю. И он, увидев невероятную красоту Цицолы и весьма очарованный ею, приказал самому верному слуге вызнать все, что возможно об этой красоте из красот, кто она такова и где обитает. Что еще необычного мы видим? Король сразу заприметил Цицолу и с первой же встречи велел узнать о ней побольше. Хотя вдогонку за дамой сердца он послал слугу, а не помчался сам, все же он хотя бы заметил девушку до того, как она обронила туфельку. Но с решительностью все еще есть проблемы, потому что у Цицолы получается ускользнуть трижды. Более того, она наверняка хотела просто повеселиться в красивом наряде и прокатиться в богато украшенной карете. Король не был заявлен как цель. Но он бы мог забрать ее из дома отца, улучшить ее финансовое положение и, наконец, вернуть ее из золы в барские хоромы, скажете вы. Да, но вы видели, чем отбивалась Цицола от слуги-преследователя? И слуга, не мешкая, поехал за нею следом. Но она, остерегаясь слежки, рассыпала за собой по дороге горы золотых монет, которыми снабдила ее пальма на этот случай. Слуга, увидав золотые, выронил узду и стал наполнять руки до кармана монетами, а она мгновенно проскользнула в дом, где разделась так, как научила ее фея. Во второй раз Цицола пытается отвлечь корыстного, или скорее недооцененного с точки зрения оплаты, слугу с помощью жемчуга и только в третий раз случайно теряет туфельку, потому что карета несется уж слишком быстро. После король пускает поисковый отряд, чтобы найти девушку, которой будет впору туфелька. И после нескольких попыток находит и кошку Золушку, про которую позабыл даже ее отец. Цицолу уводит к себе король, надевает на нее корону, здесь все стандартно. Но Джамбаттиста Базили предлагает нам неожиданную мораль в конце истории. А сестрицы, глядя на такое дело и лопаясь от зависти, ибо поистине утроба их не могла стерпеть такого сердечного надрыва, убрались по-добру-поздорову домой к матушке, признав, хоть и против воли, что глуп, кто со звездами спорит. Получается, что Цицола была награждена сначала посещением голубки, потом волшебной пальмой, которая могла обеспечивать не только нарядами, но и придворными, а после — и вниманием короля не за свое терпение, трудолюбие или милосердие. Ведь мы все еще помним, что она убила предыдущую мачеху крышкой от сундука. Совсем нет. Ведь с самого начала Цицола была избранной, буквально рожденной под счастливой звездой. А значит, ее судьба, встреча с магическим миром, обладание богатством было заранее предопределено. Так что ты можешь вести себя как хочешь, делать, как тебе заблагорассудится, даже если ты будешь не права, это ничего не изменит. История Базили о Цицолле или кошке Золушке, как и другие сказки, предназначены не для обучения детей, а скорее для веселья и размышлений взрослых. И эта сказка, на мой взгляд, правдивее и реалистичнее, чем более поздние версии. Ведь здесь нет логики, вселенской справедливости или награды за то, что ты была хорошей девочкой. А есть воля случая и чуть больше привилегий, которыми получилось удачно воспользоваться. И если в 17 веке Базилия еще мог позволить себе такую вольность, то следующие авторы были более строги как к Золушке, так и к читателям. Золушка Перо. Потерянная мораль. По сравнению со сказкой Базилия, произведение Шарля Перо «Золушка или туфелька, отороченная мехом», она же «Золушка или хрустальная туфелька», кажется абсолютно безжизненной. Перо писал книги, уже будучи в отставке, и основывал свои сюжеты также на фольклорных историях. Но все же сборник 1697 года «Сказки и истории из прошлого с моралью» с подзаголовком «Сказки матушки-гусыни» был создан для развлечения и нравоучения в первую очередь детей. Поэтому автор выкинул все, что могло бы смутить достопочтенных родителей или как-то противоречить христианской этике. Перо был человеком своей эпохи. Мы можем его простить. Но вот русскоязычные переводы, в которых мы читали французские сказки, убрали из текста еще кое-что важное. И по названию раздела вы уже наверняка догадались, о чем речь. Но пока оставим интригу и посмотрим, что же осталось от такой энергичной Золушки. В сказке Перро количество мачех сократилось вдвое, то есть до привычного нам количества. И она не пытается выглядеть хорошей, а сразу же берется за свою главную задачу — унижать бедную сиротку. Не успели сыграть свадьбу, как мачеха уже показала свой злой характер, потому что она не могла выносить доброту этой девочки, из-за которой ее-то дочерей еще больше все ненавидели. Она заставила падчерицу заниматься самыми тяжелыми работами по дому. Бедная девочка терпеливо все сносила и не смела жаловаться отцу, который бы ее выбронил, так как он во всем слушался своей жены. Окончив работу, она забиралась в уголок у камина и садилась на золу, отчего все в доме звали ее Черногузкой. Младшая сестра, которая не была такой злой, как старшая, звала ее Золушкой. Сразу же мы видим, что Золушка очень пассивна и не пытается сопротивляться или же отстаивать свои права. Особенно это заметно потому, что она сама садится в уголок у камина без чужой указки, будто бы заранее понимая свое место. Может быть, поэтому Перо, в отличие от Базилия, не называет ее кошкой, а придумывает почти оскорбление — черногузка. Если не пытаться сглаживать, то ее называют пепельный зад. Но, к счастью, хоть одна сестрица оказывается с душой. Отношение Золушки к членам семьи также очень странное. Отец почти не упоминается, а к мачехе и сестрам Золушка относится почти любовно, несмотря на все невзгоды, которые те ей приносят. Часто девушка даже сама проявляет инициативу и заботу. Послали за лучшей парикмахершей, чтобы приготовить им, сестрам, чепчики в две складочки и купили мушек у лучшей мастерицы. Они позвали Золушку, чтобы спросить у нее совета, так как у нее был хороший вкус. Золушка им посоветовала так хорошо, как вряд ли мог сделать кто другой, и предложила даже их причесать, на что те с удовольствием согласились. Отношения между сестрами действительно более нежные, чем в сказке Базили. Однако почему Золушка так мила со своими мучительницами, мы не знаем. Единственное объяснение, которое у нас есть, это добрая и бескорыстная натура Золушки. Перо в 17 веке еще не знал про Стокгольмский синдром. Сноска. Психологический феномен, при котором жертва насилия, похищения или жестокого обращения начинает испытывать симпатию, привязанность или даже защищать своего агрессора. Дальше, как всегда, следует бал, точнее, 3 балла. Хотя полноценно Золушка готовится только к первому. Но хочет ли Золушка на бал? Совершает ли она какие-нибудь действия, чтобы продвинуться по социальной лестнице или хотя бы на один вечерок вырваться из бытового рабства? Смотрите сами. Пришел, наконец, счастливый день, и они, сестры, поехали, а Золушка провожала их взглядом так далеко, как только могла. Когда они скрылись с глаз, она заплакала. Ее крестная, увидев ее в слезах, спросила, что с ней. «Мне очень хочется...» Она так плакала, что не могла договорить. А крестная, которая была феей, сказала, «Тебе хочется поехать на бал, так ведь?» «Увы», — сказала Золушка, вздыхая, — «да». «Ну что ж, будешь ты доброй девочкой», — сказала крестная, «я устрою так, что ты поедешь туда». Фея крестная появляется как черт из табакерки. Кажется, будто она все это время жила с Золушкой в одном доме, но почему-то не выказывала ей поддержки. Раньше о крестной мы тоже не слышали. Может быть, мать на смертном одре попросила свою знакомую фею помочь, но читателю об этом не рассказали. В отличие от Золушки Базили, героиня Перо не совершает никаких ритуалов для того, чтобы обрести помощницу в виде феи. Она лишь горько плачет, не в силах сформулировать даже то, что ей хочется. Оплатой за магические услуги оказывается послушание и доброта. Дальше фея колдует и превращает тыкву в карету, мышей в лошадей, а ящериц — в лакеев. Это, кстати, полностью выдумка Перо. До этого таких превращений не было ни у кого. Девушкам дарили разве что красивый наряд и туфельки. Кстати, о туфельках. Может, вы еще в начале нашего разговора о сказке Перо обратили внимание, что есть два варианта названия, и рядом со знакомыми нам туфельками из хрусталя появляются какие-то незнакомые меховые туфли. До сих пор есть споры о том, какая туфелька на самом деле была в оригинальной версии, если оригинал народной истории вообще можно отыскать. Часть исследователей считают, что Перо неверно услышал и потом также неверно записал, потому что во французском языке стекло — «вер» и мех — «вер» могут произноситься похоже. К тому же рукописи самого Перо неразборчивы. И что там в действительности было — мех или стекло — уже никто не узнает. Но в культуре сохранились именно стеклянные или хрустальные туфельки. И давайте разберемся, что они могут означать. Для начала отметим, что туфельки — единственный дар феи, который остается после того, что бьет полночь, а также обувь не была превращенной из другого предмета, как карета или свита. Туфельки — связующая нить с потенциально светлым будущим, ведь именно благодаря им принц сможет отыскать Золушку. С одной стороны, стеклянные туфельки могут напоминать нам о строгих рамках, в которых должна существовать девушка того времени, особенно если она планирует выйти замуж за принца. И сразу же, как только Золушка оказывается на балу, принц начинает уделять ей внимание и усаживать рядом с собой. Любопытно, что в сказке героиня почти всегда сидит на балу или подсаживается к кому-то. А вот танцует лишь единожды. Конечно, нам дается пояснение, что танцевала она очень грациозно. Но все же не особенно потанцуешь в туфлях из стекла. И как порядочная потенциальная хозяйка приема, Золушка основное время проводит, общаясь с хозяином и с гостями. И можем предположить, что хрустальная обувь — это символ строгих социальных норм, которым должна будет следовать героиня. Тогда может показаться, что Золушка переходит из одной системы с четкой иерархией, где единственное место, принадлежащее ей, это уголок у печки в горке золы, в другую, где тоже есть свои строгие нормы. Конечно, быть хрустальной ножкой приятнее, чем пепельным задом. Однако слишком уж это напомнило бы хождение по лезвиям, которое мы обсуждали в сказке Андерсена «Русалочка». Есть и другая версия. В XVII веке стекло активно используется в культовых атрибутах, в частности, в гробах, в которых перевозят священников или нетленные останки, которые раньше могли принадлежать молодым девушкам. Конечно, это не были целиком хрустальные ящики, но они также были украшены золотом, серебром и другими драгоценными металлами и камнями. И тогда стекло становилось границей, которая как бы замораживала связь между миром живых и миром мертвых. Мы много говорили про обряды перехода, инициации, поэтому появление туфелек у Золушки может служить знаком смерти ее в старом образе, несчастной, всеми покинутой падчерицы, и рождения в новом, в статусе монаршей особы. Хотя мне кажется, что оба эти варианта не исключают друг друга, никто не говорил, что новая жизнь будет свободной и безоблачной. После трех балов Золушка теряет туфельку, а принц — отправляет слугу ее искать. Но интересно не это, а то, что здесь впервые героиня проявляет себя и заявляет свои права на принца. Он усадил Золушку и, надевая туфельку на ее ножку, увидел, что ножка входит в туфельку безо всякого труда, и туфелька точь-в-точь в пору, словно вылитая. Сестры страшно удивились, но еще больше удивились они, когда Золушка вынула из кармана другую, такую же туфельку и надела ее. Казалось бы, подтверждение личности Золушки уже свершилось, ведь хрустальная туфелька подошла ей. Это, кстати, еще раз говорит о том, что туфелька скорее стеклянная, ведь мех мог бы и растянуться немного. Но Золушка также достает и вторую туфельку, хотя могла бы показать ее и раньше. Тем самым она переступает, и образно, и в прямом смысле, порог своей прошлой жизни. А тут как тут появляется и фея, которая дополняет образ героини, но уже без всяких условий, привязанных ко времени. В этот миг появилась крёстная, тронула Золушкино платье волшебной палочкой, и оно сделалось ещё роскошнее, чем бывало раньше. В этом же платье Золушку везут во дворец, где её узнаёт принц, и через несколько дней они играют в свадьбу. Несмотря на новый статус, героиня не перестаёт быть милосердной, поэтому она поместила своих сестёр во дворце и выдала их в тот же день замуж за двух именитых придворных вельмож. Золушка Перо — образец христианской добродетели. Она подставляет вторую щёку даже тогда, когда по первой ещё не успели ударить. Поэтому и сестёр она прощает и выдаёт замуж за вельмож. И мы можем думать, что на этом всё. Мораль сказки в том, что будь пассивной, сиди в зале, относись хорошо к тем, кто вытирает об тебя ноги, и однажды к тебе придёт крёстная фея, чтобы выдать бальный наряд посимпатичнее. Но всё же Шарль Перро сочинял эти истории с моралью, поэтому давайте посмотрим, в чём же мораль этой истории. Может быть, вы всегда считали, что сказка заканчивается ровно на моменте замужества сестёр? Но нет. Есть ещё и стихотворные отрывки. Приведу их целиком. Нравоучение. Для девушки краса — сокровище, и ею мы любоваться вечно не устанем. Но мы ещё счастливее станем благоволением добрых фей. Ведь крёстная для Золушки прелестной была заботлива, нежна, и, наконец, короною чудесной, как в сказке сказано, украсилась она. Красивой лучше быть, чем быть в одежде модной, чтоб сердце привлекать, чтоб сердцем овладеть. Что лучше грации природной? Мы без неё ничто, с ней можно всё иметь. Первое нравоучение нас уже может удивить, ведь здесь речь о важности внешней привлекательности, которая может помочь девушке на жизненном пути. Но мало иметь красивую одежду, важно иметь и природную грацию, и изящество. Немного нелогично, если учитывать контекст сказки. Я лично ожидала от Перо, что он скажет о внутренней красоте, о важности доброты и прощения. Но нет. Он упоминает природные дары Золушки, которые не имеют отношения к её внутреннему миру. Лишь способности хорошо двигаться, танцевать и держать себя в обществе могут помочь. А если в комплекте к этому добрая фея подарит тебе корону или наряды, то принц точно не устоит. Что мы должны из этого усвоить? Пока чистишь горшки, не забывай растягиваться в гранд-плие? Но это нравоучение ещё куда ни шло. В конце концов, и в сказке Базили мы видели, что главное — это предопределённость, судьба. Здесь же роль судьбы занимает врождённый талант и грация. Но посмотрим и на второе нравоучение. Другое нравоучение. Для жизни доброй, для покоя, богатства, честь немало стоит. И помогают, кроме них, немало доблести иных, которые даны судьбою. Но тщетно всё это иметь, и все таланты вас немало не украсят, коль для того, чтоб ими прогреметь, нет крёстной маменьки в запасе. И в чём Перо не прав, хочется спросить. Второе нравоучение лучше первого, потому что становится не просто сравнением между природной красотой и нарядностью одежд, но говорит об устройстве общества. Какая разница, насколько ты обаятельна, мила или же трудолюбива, если в этом самом обществе у тебя нет покровителя или покровительницы? И действительно, в аристократическом обществе, да и в нашем демократическом, чего уж тут, часто нужно быть чьей-то протеже, чтобы добиться успеха. И Перо это не скрывает. Ведь если бы фея крёстная неожиданно не вытащила Золушку из золы, то она провела бы около печки всю свою жизнь, вероятно, сначала обслуживая мачеху и сестёр, а потом превратившись в тётушку-приживалку уже рядом с семьями родственниц. Золушка могла бы стать самой самоотверженной и преданной в мире, но никто бы об этом не узнал, не прикати она на карете и при параде на монарший бал. Но почему я так заостряю внимание на этой морали и на том, что в некоторых русскоязычных и англоязычных версиях последние нравоучения просто не присутствуют? Без последних двух стихотворений создаётся ощущение, что Золушка награждена свыше, и это только её заслуга. Хотя на протяжении всей сказки мы едва ли видим те моменты, когда героиня решает, а после уверенно делает что-то, а главное — для себя. И читая неполную сказку Перо, Можно подумать, что быть как Золушка достаточно, чтобы обрести все блага. Ведь однажды, если долго страдать, кто-то обязательно это заметит и придет на помощь. Но обычно этого не происходит. Нужно хотя бы попросить о содействии. Позволю привести себе пример совсем из другого культурного пласта. Помните Соню из «Войны и мира»? Та самая милая, чудесная, влюбленная девушка, которая обречена быть приживалкой рядом с чужим счастьем просто потому, что покровителей у нее не нашлось, как и богатой семьи или очень преданного возлюбленного. Если бы мы могли представить Золушку в реальном мире, где у героини не обнаруживается внезапно очень обеспеченной родственницы, то боюсь, что ее ждала бы судьба бедной Сони, которая так навсегда и осталась в тени своей кузины Наташи, наблюдая за тем, как любовь всей ее жизни заглядывает в рот кому-то другому. Но не грустите, у нас остался еще один автор, даже два, у которых есть своя Золушка. Перейдем к братьям Гримм. Заморашка и кровавые сестры. Когда Гримм собирают, или точнее переписывают свои сказки, уже идет 19 век. Истории Якоб и Вильгельм Гримм собирают у народа, но более поздние исследователи считают, что братья скорее отбирали подходящие версии, объединяли их и приправляли удобной им моралью. Если сказки Базилия или Перо были созданы в основном для аристократического развлечения, то Гримм писали для масс, для того, чтобы сформировать идеи о едином немецком государстве. Ведь Германская империя была создана только в 1871, а первый сборник выпущен в 1812 году. Для авторов также было важно отделиться от французов, которые в это время пытались завоевать мир. Может быть, поэтому Гримм, которые определенно знали сказки Шарля Перро, основательно их изменили, скажем так, на свой немецкий манер. Итак, мы снова видим нашу Золушку. На этот раз ее зовут Заморашка, и, к счастью, у нее, в отличие от героини Перро, есть характер, а также вера в Бога, ведь это немецкая лютеранская Золушка. Сноска. Лютеранство — одно из основных направлений протестантизма, воплотившее в церковной практике учение Мартина Лютера. Случилось как-то, что жена одного богатого человека заболела, и когда она почувствовала, что ее конец близок, то подозвала к своей постели единственную дочку и сказала: «Милое дитя, будь всегда добрую и Бога не забывай, тогда он тебе будет помощник, а я с того света на тебя смотреть стану и всегда духом буду с тобою». Затем она закрыла глаза и почила. Здесь главная героиня уже ближе к народу. Она не княжна, как было у Базилия, и не дворянка, как у Перро. Она просто дочь богатого человека, ведь Гримм писали для всех. В тексте у героини есть мать, и та не просто умирает, а даже успевает дать дочери наставление и обещать поддержку. Из самой смерти родительницы Заморашка следует ее указаниям, хотя поначалу это не приносит ничего хорошего. Дочка каждый день ходила на могилку матери и постоянно была ко всем добра, и Бога не забывала. Пришла зима, прикрыла могилку снежным пологом, и чуть что снег растаял от весеннего солнца, отец сиротки женился на другой женщине. Заморашка начинает претерпевать стандартное унижение, но все же не пытается унижаться сама. Героиня изгоняется сестрами и мачехой из своей комнаты и постели, а после начинает питаться едой, которая смешана с золой, волей тех же родственниц. Интересно, что на немецком языке сказка называется «Ашенпютель». Так обозначали низкоранговую прислугу, которая работала на кухне и должна была следить за очагом, отсюда и пепел. Но зола связана и с более глубоким контекстом в немецкой культуре. Так Мартин Лютер, рассказывая историю про Каина и Авеля, называл Авеля «пепельным братом» в значении «подчиненным». История про детей Адама и Евы подчеркивает соперничество между братьями, а в нашем случае — между сестрами, но также и чистоту того, кто находится в пыли и золе. Каин будет проклят и изгнан, а что случится со сводными сестрами Заморашки, мы еще увидим. Отец также остается в стороне до тех пор, пока не приходит время ехать на ярмарку, и он спрашивает у всех трех девочек, что же им привезти. Сестры, конечно, говорят про наряды и драгоценности, но Золушка просит привезти веточку дерева, которая первой заденет отцову шляпу на обратном пути. Просьба снова необычная. Но мы уже привыкли к такому. К счастью, здесь хотя бы лошадь замертво не упадет, если отец забудет о просьбе. Но тот вспоминает, отламывает ветку орешника и привозит ее дочери. Приехав домой, он отдал падчерицам то, что им было любо, а заморашке — ветку орешника. Заморашка поблагодарила его, пошла на могилку матери, посадила над ней свою веточку и плакала так неутешно, что слезы ее обильно оросили эту ветку. И выросла веточка в целое деревце. Заморашка каждый день трижды ходила под это деревце, плакала там и молилась, и каждый раз прилетала на то дерево и садилась беленькая птичка. И стоило только бедняжке высказать какое-нибудь желание, как уж птичка сейчас его выполняла и сбрасывала ей с деревца то, что она пожелает. Снова появляется мотив возрождения через взращивание девочкой растения, а также птица, белая голубка, которая связана с душой покойной матери. Эти образы мы уже видели в сказке «Базили». Героиня совершает действия, которые ей могут помочь, а не просто ждет появления крестной феи, которая в этой сказке, кстати, так и не появится. Но волшебное дерево на могиле матери уже начинает помогать ей, не столько перед самым балом, а сразу же. И мне кажется, это делает заморашку более реалистичной героиней, ведь жизнь ее не стоит на бесконечной паузе до бала, и у нее есть свои, может быть, маленькие, но желания. Когда наступает время бала, заморашка братьев Гримм четко заявляет о своем намерении, но сталкивается с невыполнимыми требованиями мачехи. Сначала ей нужно перебрать одно блюдо с грязью и крупой, потом два, а на третий раз мачеха просто разворачивается и уходит, насмехаясь над внешним видом девушки. Но после, думаете, заморашка забилась в угол и начала рыдать? Не тут-то было. Стоило только мачехе скрыться из виду, как героиня подбежала к деревцу, попросила красивые наряды и тут же поехала на бал. По традиции, это были целых 3 дня празднования. Но то, как героиня общается с принцем, отличает ее от других золушек. Так и проплясала она до самого вечера. А когда захотела домой вернуться, то королевич сказал ей: «Я пойду с тобою и провожу тебя». Ему смерть как хотелось посмотреть, чья она дочь и из какого дома родом, но она от него ускользнула и взобралась на голубятню. Мой любимый момент этой сказки — это своеволие заморашки после всех 3 балов. Она, как и Цицола Базили, хочет веселиться, но совсем не хочет получить в компанию еще и принца, поэтому трижды ускользает от него. Более того, время побега никак не связано с внешними ограничениями, ведь заморашка наплясалась вдоволь и самостоятельно решила, что пора уходить. Кто знает, может, ей в целом не очень-то и хотелось замуж. В конце концов, она простая девушка. Зачем ей все эти великосветские ритуалы? Но на третий раз принц все же добивается своего. Когда наступил вечер, заморашка хотела уйти, и королевич по-прежнему хотел идти за ней следом. Но она так быстро от него ускользнула, что он не поспел за ней. Однако же он заранее пустился на хитрость, велел вымазать всю лестницу смолою. Как сбегала заморашка с лестницы, одна ее туфелька и пристала к ступеньке. Королевич туфельку поднял, и туфелька-то была маленькая, хорошенькая и вся золотая. На следующее утро пришел королевич с этой туфелькой к отцу заморашки и сказал ему: «Моей супругой будет та, которой этот золотой башмачок придется впору». Создается впечатление, что заморашку никогда не интересовал королевич. Да и зачем тебе муж, если есть волшебное дерево, которое сразу дает тебе все, что ты пожелаешь? Посредники в таком деле могут оказаться лишними, но принц настойчив, поэтому специально подстраивает практически ловушку для девушки, чтобы после найти ее. Дальше наступает примерка, а за ней — расправа. Гримм, в отличие от Перо, не пытались сгладить вообще все сцены. Их сказки в первую очередь носили воспитательную функцию, а XIX век был суров в воспитании детей. Ведь если не рассказать им о неминуемой каре, так они совсем отобьются от рук. Поэтому сестры силами своей матери, а также при пособничестве волшебных птиц, получают телесные увечья и позор. Старшая пошла с башмачком в особую комнату и стала его примерять при матери. Стала примерять и видит, никак не влезает в башмак ее большой палец, потому что башмак ей мал. Вот мать и подала ей нож и говорит: отрежь палец-то. Ведь, коли будешь королевой, не придется тебе пешком ходить». Послушалась дочка матери, срезала палец, втиснула ногу в башмак, прикусила губу от боли и вышла к королевичу. Тот взял ее себе в невесты, посадил на коня и повез к себе домой. Пришлось им проезжать мимо могилки, а на орешине сидят два голубка и воркуют. «Гули-гули-гулюшки, весь башмак-то в кровушке, ножки, видно, нет в нем места, это не твоя невеста». Похоже, случается и со второй сестрой, которая отрезает себе пятку и также истекает кровью. Кстати, туфелька у Грим точно не хрустальная. Иначе покалеченные ступни сводных сестер было бы сразу видно, и голубиные подсказки не понадобились бы. Когда заморашку признают как истинную избранницу королевича, сестры решают, что стоит быть помягче с девушкой, и даже сопровождают ее по обе стороны к алтарю. Но платой за такое неискреннее раскаяние становится слепота. Вот свадебный поезд двинулся к церкви, и старшая из названных сестриц шла с правой стороны невесты, а младшая — с левой, и вдруг голубки у каждой из них выклевали по одному глазу. На обратном пути из церкви старшая шла с левой, а младшая — с правой стороны невесты, и голубки опять выклевали каждый из них по одному глазу. Так-то и были они наказаны слепотой на всю жизнь за их злобу и лукавство. Интересно, что наказание сестер происходит будто бы по воле рока, точнее, птиц, которые хоть и помогают заморашке, но не находятся полностью под ее контролем. Птицы здесь начинают играть божественную роль, карая тех, кто вел себя недостойно. Правда, из посмертия эта кара перешла в реальный мир. Но так решило провидение, а не заморашка, а стоять на пути у Бога избранной себе дороже. Сказки Гримм намного ближе к Базиле, чем к Перо. Ведь заморашка и Цицола — избранные, которые чтили духов и получили награду. Пусть в первом случае героине помогают феи, выходящие из пальмы, а во втором — могила матери, орешник, который на ней растет, а также голуби, духи предков. Но так вышло, что благодаря Диснею и иным экранизациям у нас в культуре закрепилась версия Шарля Перо, где Золушка терпит, смиряется, а потом получает все, что хочет. Хотя, рассмотрев три оригинала, мы можем прийти к выводу, что главное для счастливой жизни — это связь с родственниками, наличие покровителей, а также некоторое количество находчивости. Поэтому перед просмотром мультфильмов иногда может быть полезно обратиться к оригиналу.